и за всей силой ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но почти тотчас же догадавшись, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно, нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность. Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя левой рукой теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки. Но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшись, блеснул в его руке. — Долой нож! Спрячь! Спрячь сейчас! — приказал с нетерпеливым жестом Николай Всеволодович, и нож исчез так же мгновенно, как появился. Николай Всеволодович опять молча и не оборачиваясь пошел своей дорогой. Но упрямый негодяй все-таки не отстал от него, правда, теперь уже не растабарывая, даже почтительно наблюдая дистанцию на целый шаг позади. Оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернул налево, тоже в длинный глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице. «Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал?» — спросил вдруг Николай Всеволодович. «Я, то есть, собственно, помолиться с первоначалу зашел степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло», — отвечал бродяга. «Даже не то что степенно, а почти с достоинством». Давешней дружеской фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и серьезного, правда, напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды. «Да как завел меня туда Господь!» — продолжал он. «Эх, благодать небесная, думаю! По сиротству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без вспомошествования. Вот верьте Богу, сударь! Себе в убыток наказал Господь за грехи, за махальницу да за хлопотницу, да за дьяконов через сидельник всего только 12 рублев приобрел. Николая Угодника подбородник, чисто серебряный, за даром пошел. Семилеровый, говорят, сторожа зарезал. То есть мы вместе и прибирались с тем сторожем, да уж потом под утро у речки у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил и облегчил его маненечко. Режь еще, обокради еще. То же самое Петр Степанович, как есть в одно слово, с вами советуются, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердный насчет смомошенствования человек-с. А кроме того, что уже в Творца Небесного нас из персти земной создавшего ни на грош не веруются, а говорят, что все одна природа устроила, даже до последнего, будто бы зверя. Они не понимают сверх того, что по нашей судьбе нам, чтобы без благодетельного вспомошествования, совершенно никак нельзя-с. Станешь ему толковать, смотрит, как баран на воду, дивишься на него только. Вот поверите ли-с, у капитана Лебяткина, где сейчас изволили посещать-с, когда еще не до вас проживали у Филиппа вас, так ину раз дверь всю ночь настежь, не запертая стоит. Сам спит пьян, мертвецкий, а деньги у него изо всех карманов на пол сыплются. Своими глазами наблюдать приходилось. Потому, по нашему обороту, чтобы без вспомошествования, этого никак нельзя-с. Как своими глазами? Заходил, что ли, ночью? Может, и заходил, только это никому не известно. Что ж, не зарезал? Прикинув на счетах, остепенил себя. Потому раз узнавши доподлинно, что 1,5 рубля всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все 1500 могу вынуть, если только пообождав? Потому капитан Лебяткин своими ушами слышался. Всегда на вас отчина надеялись в пьяном виде-с, и нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они не объявляли о том